«Да, конечно, пойдемте, пожалуйста», — Пэл поспешно нацепил на себя кандалы и надежно закрепил их. Срывающимся голосом, весь в поту от страха, Бакстер произнес: «Как ты думаешь, что это? Террористы?» Охранник из Капитолы не обратил ни малейшего внимания на запаниковавшего надзирателя, он не сводил взгляда с Пэлла. «Если не сделаешь в точности то, что я тебе сказал, то получишь 50 000 вольт в задницу», — он направил тазер на заключенного. «Если тебе неудобно так идти, я могу оставить тебя здесь, чтобы сгорел заживо, понял?» «Да, сэр, пойдемте, пожалуйста. Мне очень не хотелось бы, чтобы вы или мистер Бакстер пострадали из-за меня. Я сделаю все, что вы прикажете». «Открывай», — рявкнул охранник Бакстеру, который тут же нажал на кнопку. С тихим жужжанием дверь открылась. Они пошли по коридору, миновали еще одну дверь, вышли в другой, полностью задымленный коридор. Со всех сторон раздавалось завывание сирен. «Но постойте», — подумал Пэл, — «это же вторая сирена. Первая прозвучала до взрывов. Неужели кому-то удалось вычислить, что он задумал?» «Кэтрин Дэнс». Когда они покидали здание через пожарный выход, Пэл оглянулся. Все вокруг густой пеленой застилал дым. «Нет, слишком поздно!» — крикнул он Бакстеру. «Сейчас все здание взлетит на воздух. Давай выбираться отсюда!» «Он прав!» — Бакстер потянулся к засову на двери. Охранник из Капитолы абсолютно спокойно и твердо произнес: «Нет! Через главный выход в тюремный фургон!» «Ты спятил!» — рявкнул Пэл. «Ради всего святого! Ради Господа нашего! Мы же тут сдохнем!» Он распахнул дверь пожарного выхода, их обдало волной сильнейшего жара, дыма и искр, а снаружи стена огня пожирала автомобили, кусты и мусорные урны. Пэл упал на колени, закрыв лицо руками. «Глаза!» — заорал он. «Боже, как больно!» «Пэл, черт тебя подери!» Охранник сделал шаг вперед и поднял тазер. «Отпусти! Он все равно никуда не уйдет!» — рявкнул Бакстер. «Ему же глаза обожгло!» «Ничего не вижу!» — простонал Пэл. «Кто-нибудь помогите мне!» Бакстер повернулся к нему и наклонился. «Что ты делаешь?» — крикнул охранник. И тут надзиратель, шатаясь, отступил назад с выражением полнейшего изумления на лице. Пэл несколько раз вонзил ему в живот и в грудь разделочный нож. Истекая кровью, Бакстер упал на колени и потянулся к газовому баллончику. Пэл схватил его за плечи и развернул, и в ту же минуту громадный охранник выстрелил из тазера и промахнулся. Пэл оттолкнул Бакстера в сторону и бросился на охранника. Громила застыл, не в силах оторвать взгляд от ножа, бесполезный тазер повис в руке, голубые глаза Пэла внимательно всматривались в потную черную физиономию. «Не делай этого, Дэниел». Пэл двинулся вперед, массивные кулаки охранника сжались, слова бесполезны. По-настоящему сильный не станет унижать, угрожать и насмехаться, и потому Пэл резко рванулся вперед, ловко уклоняясь от ударов гиганта, и 12 раз ударил его ножом. Лицо охранника исказилось от боли, он упал на бок, дергая ногой, хватаясь за грудь и за горло. Мгновение спустя здоровяк замер. Пэл выхватил у него из рук ключи и снял кандалы. Бакстер пытался отползти в сторону и липкими от крови пальцами достать из кобуры мейс. Глаза надзирателя расширились от ужаса, когда он заметил, что к нему приближается Пэл. «Пожалуйста, не убивай меня! Я просто исполнял свой долг! Мы ведь оба добрые христиане. Я с тобой хорошо обращался. Я...» Пэл схватил его за волосы. «Так хотелось сказать этому придурку, зачем ты отнимал время у Господа, докучая ему вопросами о ключах от машины. Но если ты по-настоящему сильный, то не станешь ни унижать, ни угрожать, ни насмехаться». И потому Пэл наклонился и ловким, уверенным движением перерезал надзирателю горло. Когда Бакстер испустил дух, Пэл вновь направился к двери, прикрыл глаза и схватил металлический огнеупорный мешок, в котором спрятал нож прямо за дверью, и уже сунул руку внутрь, когда вдруг почувствовал дуло у себя на шее. «Не двигаться!» Пэл застыл. «Брось нож!» Дуло плотно прижато к шее. Пэл почувствовал, что тот, кто держит оружие, в любой момент готов нажать на курок. Он шумно выдохнул, нож с грохотом упал на пол. Рядом с Пэлом молодой латиноамериканец, полицейский в штатском, пристально смотрит на него, сжимая в руке рацию. Говорит Хуан Миллер. «Кэтрин, ты меня слышишь?» «Продолжай», — женский голос в рации. «Кэтрин», — говорит 1199, — «мне необходима немедленная помощь у пожарного выхода на первом этаже напротив камеры временного содержания. Два охранника серьезно ранены. 945, пришлите скорую помощь. Повторяю, я 11-9...